Глава 23. След от пощечины. Йозеф Мортимер возился со своими мешочками. Долго Рая смотреть на это не могла. Слезы начинали струиться по щекам почти от любого света. За окном уже стемнело. Рунные светильники она зажечь не позволила. Поэтому для собственного удобства целитель зажег на столике свечу. Ее огонек теперь рябил перед глазами. Доктор поднял на нее глаза, уставился на чашу со светлой жидкостью, которую она держала в руке. Ободряюще улыбнулся, замер, готовясь принять пустую емкость обратно уже привычным жестом. Вместо этого Рая хрипло вздохнула и отставила лекарство в сторону. Йозеф непонимающе приподнял брови. Девушка спешно произнесла: «Господин Мортимер, стоит мне опорожнить эту чашку, и вы вновь сбежите от меня заниматься своими исследованиями, я же знаю. Прежде чем это произойдет, я бы хотела кое-что вам показать и узнать ваше мнение». Целитель все еще выглядел озадаченным, но кивнул, возможно, соглашаясь сразу со всем. Спустя множество встреч, в почти пустом особняке Байрона он так ни разу и не ответил на ее вежливые приглашения на ужин в общем зале, неизменно исчезая где-то в направлении своей врачебной обители, появляясь в ее поле зрения только для очередного этапа лечения. Рая, крякнув от натуги, потянулась через огромное ложе к небольшому столику по другую сторону, выдвинула ящичек и достала на свет сокровенную книжицу. Добротная, плотная кожа легла в руку, как влитая. Столько раз она открывала ее за последнее время, что ощущение уже успело стать привычным. Аккуратно развязала тесемки, протянула ее Мортимеру. Тот взял записную книжку в руки, вопросительно посмотрел на Раю, прежде чем открыть. Она кивнула. «Я хочу, чтобы вы взглянули на эти записи. Не знаю, рассказывал ли вам Байрон, при каких обстоятельствах я подхватила болезнь, но это единственное, что удалось добыть в ту не самую приятную ночь». «Позвольте...» Врач приспустил маску, провел рукой по усам, открыл первую страницу, потом пролистал чуть дальше. Рая спешно добавила: «Я знаю, что ваши изыскания направлены на врачебное дело. Честно сказать, мало во всем этом понимаю. Но в записях, которые содержатся в этой книжке, понимаю еще меньше. Эти сведения крайне важны, однако не поддаются никакой расшифровке. Нужен живой ученый ум. Среди прочего, я точно знаю, что в тексте и этих рисунках содержатся исследования о человеческом теле, в частности, о белоголовых юношах». Это замечание Мортимер встретил длительным молчанием, не поднимая головы и в целом не шевелясь. Он взглядом бегал по строчкам. «Поэтому у меня была робкая надежда, что вы сможете пролить свет на содержание этих страниц, хотя бы частично». Рая посмотрела на него с надеждой. Целитель еще некоторое время листал дневник туда-сюда, затем, наконец, отвлекся от писанины и, облизнув губы, обратился к девушке. «Госпожа, честно говоря, ваша просьба меня озадачила. Сразу, с нескольких сторон. Для начала, я опольщен вашим доверием и уверенностью в моих познаниях. На первый взгляд, частичное описание и объяснение процессов, которые протекают в человеческом организме, и правда присутствует на страницах. Но что меня поразило следом, записи эти содержат множество информации и из других сфер. При этом автор не стеснялся использовать сокращения и собственную терминологию, насколько я могу судить. Подскажите, кто был автором?» «Один ученый, ныне, увы, уже ушедший на ту сторону». Рая кисло улыбнулась. «Он успел передать мне эти записи перед смертью, и, не сомневаюсь, они крайне важны и тесно связаны со всем... со всем бардаком, который сейчас происходит. Поэтому я...» «Несомненно», — Мортимер кивнул. «Я понимаю, о чем вы говорите, и вижу, что для вас это действительно важно. Да что уж там, даже поверхностного ознакомления с содержанием хватило, чтобы осознать, что записи крайне нетривиальные». Целитель явно не обманывал, говоря о своих чувствах. Восторг от прикосновения к необычным заметкам выдавала легкая пленка пота на лбу и блестящие глаза. Казалось, его доброжелательное спокойствие готово вот-вот отступить в сторону, уступив место жадному энтузиазму. Рая, отдавая должное этой страсти, кивнула. «Рада это слышать». «Увы, должен заметить, что на изучение подобного труда может потребоваться время. Пока что я мало что понимаю, Но и отказывать вам в этой просьбе не могу. Вы не будете против, если я заберу ее с собой?» Он учтиво приложил пальцы ко лбу, словно дневник был неспослан ему самим Годвином. «Как только удастся пролить свет хоть на что-либо, я сразу вам сообщу во время наших ежедневных встреч». «Потребоваться время. Если Мортимер и правда попытался бы расшифровать написанное, то на это могло уйти все время этого мира». Рая вздохнула. «Понимаю вас. Увы, чего у нас с вами нет, так это как раз времени. Бездействие в этих стенах сковывает меня. Я планирую перестать злоупотреблять гостеприимство святого отца. Завтра я собираюсь нанять сопровождение и вернуться в столицу окольными путями. Пока еще не слишком поздно. Я должна быть со своим родным городом даже не в самые лучшие времена. Хотелось услышать ваше мнение о дневнике, но то была последняя ниточка, связывающая меня с воротом. Полагаю, вы не сможете отправиться со мной, но и записи я оставить не могу. Неизвестно, когда получится за ними вернуться и получится ли вовсе». Рот доктора слегка приоткрылся от удивления. Рая мягко взяла дневник из его рук, закрыла и вернула на место, обратно в ящик. Мортимер, проследив за ее телодвижениями, наконец обрел дар речи. «Собираетесь уезжать, но как же так, госпожа Гедеон? Пусть вы и идете на поправку, но пока что явно нездоровы и не готовы к дальней дороге, не говоря уже о том, насколько небезопасен сейчас столичный тракт». «Мортимер...» «И не буду юлить. Вы разожгли искру исследования в моей душе, даже просто продемонстрировав эти записи». «Я уже приняла решение. Кроме того, полагаю, это наш последний шанс пообщаться. Завтра я буду занята приготовлениями и не хочу больше утруждать вас». Целитель продолжал причитать, глядя то на нее, то на ящик стола, попутно нервно трогая усы. Известие о том, что вверенная Байроном пациентка собирается покинуть дом, заметно выбило его из колеи. Рая уже успела бы и правда пожалеть, что вообще затеяла все это. Но Йозеф наконец примолк, явно выдохшись. Тихонько добавил. «Ох, я не могу указывать вам. Мои врачебные рекомендации вы тоже явно готовы проигнорировать, поэтому сердечно прошу вас лишь об одном». «О чем именно?» «Обсудите это решение со святым отцом. Может быть, он сумеет вас вразумить. Будучи нездоровой, явно не стоит отправляться в опасное путешествие, еще и в осажденный город». «Увы, Байрон в последнее время редко посещает собственный дом. Сущая правда. Последний раз святой отец появлялся за ужином, по ощущениям, вечность тому назад». Мортимер отер потные ладони о штаны, доверительно сообщил. «Тут никаких проблем. Он точно сообщал о своем намерении прибыть завтра к вечеру. Среди прочего, мне нужно обсудить с ним мое собственное исследование. Думаю, как минимум до завтрашнего ужина госпожа сможет потерпеть. А там, если уж слова святого отца не возымеют действия, то вы вольны поступать, как вам вздумается». Мортимер попытался ободряюще улыбнуться. Рая кивнула в ответ. «В ваших словах есть резон. Невежливо будет покинуть дом святого отца, не попрощавшись как следует. Честно, не думаю, что на мое решение он способен хоть как-то повлиять, но, быть может, ради такого случая и вы почтите нас своим присутствием за столом». «Пожалуй, тут я впервые отвечу прямым отказом. Вам с Байроном явно нужно многое обсудить. Не хочу никому мешать своим присутствием. Мы с вами точно еще увидимся после... даже если вас не получится отговорить от столь недальновидного решения». «Вы не...» «А до этого...» «Вы все еще моя пациентка, поэтому давайте постараемся не дать болезни никаких шансов. Даже сейчас, когда вы заявили о своих намерениях, я хочу быть уверен, что сделал все возможное». Он взял чашу со стола, вновь протянул ей. Вздохнув, Рая приняла лекарство из рук доктора. Подобному рвению можно было только позавидовать. И пока она еще гостит в этом доме, с порывами доктора придется считаться. Рая резким движением влила в себя жидкость и, вытерев губы тыльной стороной ладони, отдала пустую емкость обратно Мортимеру. Питье все еще было безвкусным, но огонь в груди разгорелся почти моментально. Она поперхнулась кашлем, едва не выблевав все прямо на одеяло. Чувствуя, как внутри полыхает пожар, слезящимися глазами уставилась на врача. Тот ответил сочувствующим взглядом. «Чудесно, так держать. Уверен, если вы решите остаться, мы добьемся успеха, а заодно и разберемся с содержимым этой книжечки». «Не думаю, но в любом случае я запомню все то, что вы для меня сделали». Доктор благодарно улыбнулся, подхватил свои вещи и шагнул к выходу. Перекинулся парой слов со слугой, после чего дверь закрылась. Рая откинулась на подушке, глядя через всю комнату на портрет Байрона и чувствуя, как лужа пота пропитывает простыни насквозь. Кашель стих, а вот дыхание все еще давалось трудом. Понадобилось несколько минут, прежде чем она перестала разевать рот, словно выброшенная на берег рыба. Раздался тихий стук. «Входите!» Стук повторился. Собравшись силами, она крикнула громче. «Входите!» Коска вошел в комнату, неловко потоптался у входа, не зная, разрешено ли ему смотреть на Раю, пока она валяется в кровати. Девушка махнула ему, разом отметая любые стеснения, известила. «Завтра у меня запланирован ужин с хозяином дома». «Полагаю, после этого мы покинем этот дом, как вы и планировали?» «Полагаю, что так». Капитан сложил руки на груди, внимательно окинул ее взглядом. «Извините за вопрос, но вы уверены, что сможете...» «Да, капитан, я абсолютно уверена». «В таком случае он весь подобрался. Я буду готов к вечеру». Белый огонь в камине дрожал, подсвечивая ее одиночество. Рая сидела за длинным столом на том самом месте, с которого разговаривала со святым отцом во время своего первого визита в особняк. На руны в этот раз не поскупились, пламя пылало, но Байрон в комнате отсутствовал. Стол был накрыт на двух персон, намекая на то, что уж Мортимер, как минимум, не соврал о том, что не планирует приходить. А Леонору тоже можно было не ждать, не только как участницу трапезы, но и как слугу. Сегодня за подачу блюд и напитков отвечал уже знакомый ей лакей. Налив ей бокал красного вина, молодой человек известил, что святой отец, к сожалению, задерживается, поэтому придется немного подождать, после чего спешно удалился. Она приподняла бокал, покатала красную жидкость по стенкам. Сразу несколько воспоминаний вспыхнуло в голове. Морн упоминал, что любит красное. Интересно, донесение добралось до черной мантии. Хотелось верить, что когда-нибудь она это узнает. Точно так же она катала вино, сидя в карете на пути в Фаррот. Тогда же случилась их первая, случайная встреча с Коской. Этим же напитком поил ее Пинкус по прибытии на рудник. И что куда важнее, в ответ вином его угощал Рик на прощание. Из того самого бокала с отравой, который предназначался ей. Вспомнилось, что точно так же перед допросом привратник сидел в столовой гостевого дома в полном одиночестве, не зная, что со спины к нему уже подкрадывается белоголовый. Прямо тогда и начался окончательный крах фаротского рудника. Рая вздрогнула, посмотрела через плечо, но в комнате все еще никого, кроме нее, не было. Ей всегда казалось странным, что, несмотря на размер особняка и свою любовь к роскоши, Байрон явно не желал обременять себя большим количеством прислуги. Поэтому зачастую, особенно по вечерам, коридоры выглядели заброшенными. Шутка ли, что в особо важные моменты он вынуждал прислуживать Алеонору, не доверяя службу в собственном доме хоть кому-либо постороннему? Мортимер прислушался к ее словам, впервые за все время не явившись утром к ней в покое. Это обнадеживало. Не пришлось повторно выслушивать просьбы остаться или передать дневник. Но их взаимодействие в качестве доктора и пациентки и без того выдалось даже чересчур продуктивным. Накануне врач смешал по-настоящему ударную дозу лекарства. Даже по прошествии суток девушка все еще чувствовала жжение в груди. Сил не добавляло и то, что от предложенных в течение дня пышущих жаром явств она отказывалась, сославшись на состояние здоровья. За весь день Рая съела лишь небольшую порцию уличной еды, принесенной Коской. И вот она здесь, накрытый стол манил своими блюдами, но к ним она не притронулась, лишь задумчиво покачивала бокалом. Интересно, что сказал бы черная мантия, увидев, что Рая сидит вот так, готовясь распивать вино посреди вражеского города? Хрипло откашлившись, она поставила бокал на место, поднялась на ноги и направилась к выходу из зала. Взялась за ручку двери, выскользнула наружу. В тот же момент тяжелая рука легла ей на плечо. Слегка вздрогнув от неожиданности, Рая обернулась и почувствовала, как ее лицо начинает пылать. Она предполагала, что на выходе из зала будет стоять в худшем случае юноша, разливавший вино. но вместо этого увидела человека, который только слегка уступал Коске ростом и комплекцией. Сделав полшага назад, насколько позволяло лапище на плече, она задрала голову вверх и уставилась прямиком в прищуренные глаза Мальберна. Он был все еще обряжен в белую мантию, и, учитывая, что схватил ее почти бесшумно, она рассудила, что никакого доспеха под ней не скрывается. Как-то многовато в последнее время рядом гвардейцев, которые запрятали предмет своей гордости куда подальше по разным причинам. За этой нелепой мыслью пришла следующая. Она влипла. Планы на этот вечер разнились, в зависимости от того, решит ли Байрон почтить ее своим личным присутствием. На это Рая с самого начала не слишком рассчитывала, но, приняв правила игры, впервые за сутки оставила свои покои, чтобы провести половину часа за накрытым столом. Вот только она не ожидала, что у дверей ее будет караулить не слуга, а наряженный священником предатель. Их дороги пересеклись быстрее, чем девушка того хотела. Гвардеец, а скорее даже бывший гвардеец, не убирая руки с плеча, продолжал смотреть на нее, почти не моргая. Она впервые видела его так близко. Волевое узкое лицо успело слегка порасти щетиной, которая плавно перетекала в бритую поросль на макушке. Очерченные скулы, точно вытесанные из камня черты. При других обстоятельствах он даже мог показаться симпатичным, если бы не безжизненный взгляд, словно у сдохшей рыбы, выброшенной волной на берег. Схожести со священником в нем не было ни капли, но будто чувствуя обязанность отыграть спектакль до конца, он приложил пальцы ко лбу и деловито уточнил. «Вам надлежит дождаться святого отца». Чувствуя, что еще несколько мгновений, и она вновь захлебнется утробным кашлем, Рая умудрилась скороговоркой выпалить. «Я иду в свои покои». Она и правда собиралась вернуться в комнату с Байроном, если бы он появился. Возможно, дождаться Мортимера в последний раз, если нет. Но никак не ожидала наткнуться на подобное препятствие на пути. В тот же момент пришло осознание, дающее небольшую надежду. Мальберн мог подозревать, но не знать точно, что она его вообще узнала. Скорее, он должен быть уверен в обратном. Единственный раз вне форота они пересеклись на въезде в рудник, где он беспечно махнул рукой кучеру. Девушка его видела, а он ее нет. В разговорах с Байроном Райя точно упоминала имена гвардейцев, однако сейчас уже не могла вспомнить, что конкретно пришлось рассказать. Лицом к лицу они пересеклись только с Рокотом. Встреча выдалась короткой, но запоминающейся. А вот Мальберн быстро исчез из поля зрения, явно получив приказ не возвращаться на рудник после всего там произошедшего. И теперь, по прошествии недель, она встретила гвардейца в городе, что и правда можно было толковать как знак свыше. И куда этот знак их привел, Райе очень и очень не понравилось. Потому что, лавируя по улочкам и растолкав людей на пути, Мальберн вошел прямиком в ту дверь, которой ее саму проводили не так давно. Дом, неподалеку от церкви Анны, целиком и полностью принадлежащий одному человеку, тому самому, который ожидал их с Верноном в тот день на мансардном этаже, а заодно и не явился сегодня на ужин. Забавно, что в тот день Элеонора провела их мимо здоровенного священника на входе, больше похожего на мордоворота. Похоже, в окружении святого отца ношение белой мантии было нормой не только для священнослужителей. Мальберн был тому наглядным доказательством. Но то, что они с Коской следовали за ним по пятам в тот день, он также знать не мог. А значит, его присутствие здесь извещало об одном – с гостеприимством Байрона и правда покончено. Рая дернула плечом, пытаясь сбросить его руку и судорожно пытаясь придумать, как бы ей вывернуться из этой ситуации. Мальберн убрал ладонь. Приободрившись, она открыла рот, чтобы поставить его на место. «И вам не позволено?» Мальберн ответил ей хлесткую пощечину, больше похожую на удар кулаком в лицо. Вскрикнув от боли и неожиданности, Рая повалилась на пол. Тут же ощутила, как нос начинает стремительно опухать. «Да уж». С гостеприимством действительно покончено, а к ее проблемам с дыханием только что добавилась еще одна. Теплые струйки потекли из носа, пока все эти мысли ворочались в голове. Видимо, у гвардейцев с рудника был одинаковый подход к общению с женщинами. Мальберн уже не казался ей даже отдаленно симпатичным. Она покрутила головой, пытаясь прийти в себя, наконец отвлеклась от созерцания физиономии врага. Вместо этого, задержав взгляд на могучей груди, еще одна мелочь бросилась в глаза. Чувствуя, как кровь стекает по подбородку, девушка успела пожалеть, что так поздно начала обращать внимание на мелкие штрихи в окружении. «Господин!» На лестнице появился мальчишка-лакей, тот самый, что регулярно появлялся на пороге ее комнаты, а также присутствовал за ужином. Вид, лежащий на полу с разбитым носом девушки, заставил его слегка сбиться с шага, но он предпочел отвернуться, сосредоточив свое внимание на гвардейце. Тот рыкнул. «Но...» Слуга покачал головой. «Ни в ящике, ни в сумке. Вещи собраны, но я поспешил обратно, как и было приказано». Мальберн вновь схватил Раю за руку, резко и грубо поднял ее на ноги. «Где дневник Тавора?» Все еще пытаясь оправиться от удара и заодно потянуть время, Рая пролепетала. «Что?» «Записи! Где они?» В голове все же вспыхнула здравая мысль, что ей и правда нужно сделать, так это вернуться в комнату, как и планировалось. Очень-очень надо. «За... они наверху!» Мальберн скривился. «Как видишь, парень только что оттуда. Соврешь еще раз, высокородная сучка!» «Там! Они правда там, среди собранных вещей! Наутро я собиралась...» «Можешь не рассказывать. Пошли!» Он подтолкнул ее в сторону лестницы. «И молись, чтобы дневник правда был там». Рая подчинилась, чувствуя железную хватку чуть выше локтя. Первые несколько ступеней они преодолели молча, но затем Мальберн злобно выдохнул ей на ухо. «Стоило таки угоститься за столом. Тогда с тобой общался бы наш добрый доктор». Несмотря на весь ужас ситуации, девушка ощутила прилив неуместной гордости. Отставить в сторону заготовленный для нее бокал вина все же было одним из лучших решений этого вечера. Если она когда-нибудь вновь увидит Морна, придется, глядя прямо в перекошенное лицо, вывалить целый ворох благодарностей. Именно благодаря ему напиток теперь ассоциировался у нее с заговорами и обманом. «Так даже лучше. Я слышал, ты прикончила Рокота». На самом деле гвардейца прикончила спица, пробившая ему черепную коробку, и сделано это было вовсе не ее рукой, о чем Рая решила не упоминать, но Мальберн словно прочитал ее мысли. «В этот раз никаких ублюдков-помощников рядом не будет, поэтому мы успеем напоследок повеселиться». Юный слуга явно услышал все сказанное, но отвел взгляд, когда они прошли мимо. Мальберн бросил ему. «Сходи к Йозефу, скажи, что я скоро буду с девчонкой и книжкой». Парень кивнул, нервной семенящей походкой потопал вниз. Гвардеец, с явным удовольствием, сжав руку девушки еще сильнее, почти дотащил ее до верха лестницы и, тяжело ступая, привел ко входу в комнату, втолкнул Раю внутрь, пинком затворил дверь. Она тут же убедилась, что никакого ее возвращения сюда после ужина явно не планировалось, так как в до недавнего времени идеально вычищенном пространстве царил хаос. Мальчишка успел поверхностно покопаться в ее аккуратно собранных вещах, но, торопясь и не обнаружив среди них дневника, быстро сдался, отправившись обратно в обеденный зал. Судя по злобным намекам, Байрон на ужине появляться не собирался. Планировалось, что Рая очнется уже для разговора с доктором, что бы это ни значило. А дневник, о котором святой отец аккуратно расспрашивал во время их первой трапезы и о котором, без сомнений, Мортимер донес ему накануне, явно планировалось изъять без ее согласия. «Давай!» — гвардеец пихнул Раю вперед. Споткнувшись, она вновь упала на колени. Опасаясь, что он пнет ее или что-то в этом духе, резво поднялась на ноги, попутно судорожно пытаясь ухватить ртом как можно больше воздуха. «Но!» Нервно оглядевшись, она пересекла комнату, подошла к портрету Байрона. Теперь казалось, что святой отец смотрит на нее с насмешкой. С усилием Рая чуть отодвинула массивную раму от стены. До этого зажатая в промежутке книжечка упала в подставленную ладонь. Чувствуя, как Мальберн буравит ее затылок взглядом, хрипло сказала. «Он здесь». Мальберн требовательно поманил к себе. Медленно приблизившись, Рая вложила дневничок в его ладонь. Гвардеец посмотрел на книжку, затем на портрет, презрительно скривил губы. «Идиотство! Думала умнее всех! А теперь...» Его прервал приглушенный вскрик, пробившийся из-за двери. «Рая!» Девушка и гвардеец замерли, к первому возгласу добавился еще и второй. «В сторону!» Понадобилось мгновение, чтобы осознать суть просьбы, после чего Рая послушно метнулась в бок, мысленно взывая ко всем известным изначальным. «Верно говорят, на пороге небытия нет неверующих. Раздался грохот. Массивная деревянная дверь разлетелась на куски. Несколько мелких щепок оцарапали ей лицо. Мальберн словно испарился с того места, где только что стоял, внезапно оказавшись распластанным в нескольких шагах от входа, где его придавила к земле могучая, закованная в серебро фигура. Надо отдать должное, мучитель Раи сдавленно застонал, но все равно попытался подняться. К счастью, у Коски было явное преимущество. Белая мантия церковника не шла ни в какое сравнение с гвардейской броней. Рая успела крикнуть: «Не убейте его!» Возымели ли ее слова действия, или Гектор изначально слегка придерживал руку, но пара хлестких ударов металлическим кулаком не превратили и череп, и ребра Мальберна в кашу, как то произошло с Мика на руднике. Однако этого, похоже, хватило, чтобы мужчина потерял сознание, из его рта вылетел тихий хрип, и попытки подняться на ноги прекратились. Коска выпрямился, оглядел поверженного противника, лежащего среди обломков двери. Пыль и мелкая крошка начали оседать. Выглядело так, словно на входе только что произошел взрыв. Интересно, на звук явится хоть кто-нибудь? Рая понадеялась, что нет. Коридоры словно вымерли, а крепкие перекрытия должны были вобрать в себя грохот. «У вас кровь!» «Я в порядке!» Она вытерла лицо рукавом. «Госпожа, прошу простить меня!» «За что?» «Что появился не сразу. В комнату ранее заходил слуга, но я решил не вмешиваться. Дождаться вас, как и было оговорено». «Все верно. Рая изначально планировала подняться наверх вместе с Байроном. Или же вместо этого дождаться Мортимера. В обоих случаях Коска должен был заявиться следом. С таким помощником за спиной разговорить кого угодно было бы куда легче. То, что ужин окончится в компании Мальберна, она предположить не могла. Похоже, узнав о том, что дневник Тавора на самом деле при ней, святой отец отбросил в сторону любые притворства, которые могли помешать его планам, какими бы они ни были. К слову об этом. От любых подробностей они были по-прежнему далеки, при том, что Рая успела пожертвовать собственным носом, который ежесекундно напоминал о себе пульсирующей болью. Коска продолжил. «Я и дальше наблюдал за коридором, а когда увидел, что вы с этим...» Он указал на Мальберна. «Понял, что дело плохо. Пришлось выждать минуту за дверью. Прежде чем он заговорил, так я понял, что вы оба у входа. Ну и...» Он красноречиво оглядел разнесенный в щепки дверной проем. Рая хрипло вздохнула. «Почему не открыли дверь? На вас нет шлема, так можно и пораниться». Стоически пережив эту выдающуюся попытку пошутить, Коска пожал плечами. «Элемент неожиданности. А еще так эффектнее. Как вы можете помнить, по вашему приключению в обители, я иногда питаю слабость к внезапным появлениям и героическим фразам в концовке». «И какая же героическая фраза будет сегодня?» «Так понимаю, госпожа, что мы пока далеки от завершения чего бы то ни было». Оглядев тело, Рая согласно кивнула. Коска добавил. «Еще я назвал вас по имени, но так было сподручнее. Надеюсь, вы простите мне и это нарушение этикета, госпожа». Несмотря на весь бедлам, девушка поняла, что готова нервно расхохотаться. Сдержавшись, она похлопала капитана по металлическому плечу. «Все в порядке. Смотрите, он приходит в себя». И правда, даже после всех полученных за последние минуты повреждений, Мальберн завозился на полу, издав тихий стон. Бывший гвардеец и правда был крепок телом и, похоже, духом. Коска огляделся и, резво подойдя к окну, вытянул из шторы узорный шнурок, грубо заведя руки здоровяка ему за спину, крепко связал запястья вместе. Натужно выдохнув, приподнял мужчину за шиворот, под протестующий треск ткани дотащил его до кровати, усадил на задницу. Мальберн привалился к переднему изголовью, с присвистом дыша сквозь сжатые зубы. По этому звуку Рая сделала вывод, что его ребра все же частично не пережили столкновение с Коской. Лицо покрывали ссадины, некоторые из них кровоточили, несколько капель алой жидкости уже успели украсить белоснежную мантию. Веки его трепетали, но Мальберн пока не пришел в сознание до конца. Пользуясь заминкой, Коска уточнил. «Что там случилось?» «Внизу? Мы, капитан, недооценивали, насколько Байрону стало плевать на любые ужимки, как только желаемое оказалось в поле его зрения. Информация о том, что я якобы собираюсь покинуть особняк, а следом и город, правда подействовала. Но немного не так, как я ожидала. До последнего надеялась, что он явится сюда сам, Вместо этого в питье подмешали что-то, скорее всего, сонное зелье. На руднике Пинкус действовал очень похоже. «Но вы же...» «Не стала пить, конечно же, нет. Травить меня стоило раньше, когда я еще уплетала за милую душу все, что подают в этом доме. К слову, об отраве». «Мортимера тоже нигде нет?» «Он, вот это сюрприз, где-то неподалеку. Ожидает моего прибытия вместе с драгоценными записями. Эй!» Она кончиком ноги потыкала Мальберна, намеренно вложив в движение чуть больше силы, чем нужно. После пинка мужчина, наконец, разлепил веки, слегка дернулся, но полученные травмы и вид закованной в доспехи фигуры остановили его, вынудив просто злобно уставиться на Коску и Раю. Уж Мальберну побольше многих должно было быть известно об уровне могущества, которое дарило своему хозяину гвардейское облачение. От смерти его отделял один хлесткий удар капитана. Рая прикинула, насколько она хочет соответствовать высокородным нормам, даже в подобный момент. Решила, что не слишком-то, как следует пнула Мальберна еще раз. «Это за мой нос. И все грубости. И все, что было на руднике. Но это мы еще обсудим». Мужчина не ответил. Вместо этого втянул носом воздух и смачно харкнул кровью прямиком на ногу Коски. Тот оглядел неаппетитный потек на металлической ступне, пожал плечами. «Ты вроде как сказал, что в этот раз рядом не будет никого, чтобы помочь. И ошибся. К счастью, в этом городе у меня еще остались друзья. Пусть Байрон и постарался как следует, чтобы их количество сократилось». Вызванная воспоминаниями волна злобы прокатилась по телу и тут же угасла. Теперь судьба всех, кто навсегда остался в обители, выглядела еще трагичнее, учитывая, что они отправились туда по указке святого отца, который, как оказалось, был вовсе не на их стороне. Вот только на чьей? Явно не Асфетида, учитывая, что священнослужитель охотился, среди прочего, за записями Филистина. Будь они с правителем Фарота в одной команде, в подобной вылазке и последующих событиях не было бы никакого смысла. Теперь, когда вскрылась истинная натура Байрона, на многие вещи стоило взглянуть под другим углом. Впрочем, слишком уж много оставалось во всем происходящем темных пятен. И сегодня Рая планировала, наконец, это исправить. «Гектор, поднимите его. Будьте добры». Капитан послушно исполнил просьбу. Мальберн слегка качнулся, но Коска крепко удерживал его за плечо. «Я об этом не задумывалась до определенного момента. Но недавно стало очевидно, что Мортимер обитает куда ближе, чем казалось». Не договорив, Рая закашлялась, приложила ладонь к груди, чтобы унять жжение. Грустное подтверждение ее слов. Когда стало очевидно, что чудесный доктор не лечит, а наоборот подтачивает ее здоровье, чтобы привязать к кровати и дому Байрона, пить так называемое лекарство стало еще невыносимее. И это была лишь одна сторона медали. Предположив, что Мортимер явно не простой целитель, а заодно и ученый на поводке у святого отца, она пришла к выводу, что ценные научные записи должны пригодиться как раз-таки ему. А потому решила поставить все на эту догадку, продемонстрировав записную книжку и подкрепив это легендой о своем скором отбытии. И не зря. Не обошлось и без вынужденных уступок. На время приготовлений все последние дни она не могла отказываться от пойла, которым пичкал ее Йозеф, не вызвав при этом подозрений. Но Райя, отметя любые возражения Коски, приняла решение, что еще пару-тройку дней она выдержит. Правда, теперь казалось, что ее тело вот-вот вспыхнет, а легкие вылетят из горла прямиком под ноги. Но об этом придется думать потом. Отдышавшись, она поймала насмешливый взгляд Мальберна. Проигнорировав его, приняла из рук Коски небольшую кожаную сумку и, заглянув внутрь, убедилась, что все дорогие ее сердцу предметы на месте. Другие вещи, отнюдь не столь ценные, придется оставить здесь. Подняла с пола ранее подаренную мучителю книжечку, запихнула ее к остальным пожиткам, деловито возвестила. «Судя по вашим словам, Йозеф все еще где-то неподалеку. Ожидает, когда ему на блюдечке преподнесут записи и доставят любимую пациентку». Она аккуратно ощупала нос, убедилась, что кровь больше не течет, поморщилась от боли. «Не будем заставлять его ждать».